и попробовал ее на зуб, отгрыз от нее край. Но вкус обожженной глины сразу рассеял его надежды. Приглядевшись внимательнее, собравшиеся обнаружили, что черепица была все же не совсем обычной. На ней виднелась надпись. Столько вертели в руках злосчастную черепицу, так замучили ее, рассматривая и ковыряя, что она, наконец, вышла из терпения и заговорила сама. «Теперь, мой зять, посмотрим, чего ты стоишь», — изрекла черепица. Именно эти слова были написаны на черепице. Кому не дали прочесть, все повторили одно и то же. Разозленный Куса повернулся к мертвецу, но за это время труп виноторговца Бахи разросся так, что уже не помещался в погребке. «Смотрите, ему и подземелья своего жалко для нас!» — закричал взбешенный этой новой проделкой своего тестя Куса. А Баха лежал ничком, спокойный и огромный. Казалось, в погребке умер не человек, а слон. Куса вспомнил полученные им в детстве от Фушиани уроки, засучил рукава и, разделав тушу шутника тестя по частям, выволок ее наверх из погребка, как старую негодную мебель. Погребок о 40 ступенях вместе с бочками и кувшинами купил Иману. Ему же продал Куса свой двухэтажный дом и кровать, просторную, как палуба корабля, после того, как Пату вновь родила ему мертвого ребенка. А самой Пату он не дал даже отлежаться после родов, завязал в узел пожитки жены и отвел ее к Рахиле. «Дескать, принимай свою дочь, она не супругу своему, а смерти подруга». Потом Куса купил маленькую хижину за городской стеной и поселился там. Все это, впрочем, случилось позднее, уже после того, как Фарнаус уехал на Крит. Внезапная смерть виноторговца Бахи вызвала в городе оживление. Событие это дало ванцам предмет для разговоров и настроило их на веселый лад. Тут Баха был сам виноват. Казалось, он умер только для того, чтобы одурачить зятя. Взаимоотношения Бахи и его зятя, разумеется, не были секретом ни для кого. Все так же, как и Куса, были убеждены, что Баха богат, и в глубине души завидовали Кусе, которому предстояло в скором времени стать обладателем большого состояния. Ванцы ведь были обыкновенными людьми, принимали чужие дела близко к сердцу и считали себя обязанными вмешиваться во все, что происходило в их городе. А дела Кусы особенно их занимали. Куса ведь был одним из них, он вырос у них на глазах и все же от всех отличался. Это было с самого начала замечено. С самого начала обратил на себя внимание горожан бойкий паренек с тонкой шеей и прилизанными вихрами, пламеневший, как маг, от серьезных не по возрасту замыслов, от подавляемого страха и преодолеваемой робости. Этот мальчик твердо, упрямо, как деловой человек, идущий своей дорогой, верный своему намерению, не мешкая найти богатую невесту и как можно быстрее изучить выгодное ремесло. Точно он решительно собирался наверстать время, потерянное им до появления на свет. «Разбитной паренек», — говорили ванцы. Его появление на улице было для них не меньшим развлечением, чем целое шествие скоморохов в личинах. Но пока они потешались, Куса действовал, проходил искус и набирался силы под поощрительный смех и шутки горожан. А в один прекрасный день этот разбитной паренек превратился в опасного человека, хотя сам он для этого ничего не сделал, кроме того, быть может, что ни разу не изменил своему стремлению и своей цели, цели, родившейся вместе с ним, той самой, за верность которой, пока он был мальчиком, его похваливали, называли разбитным пареньком, так как не верили, что он действительно сумеет ее достичь. А Куса достиг. Он большего достиг, чем любой из его сограждан ванцев, потому что не имел досуга для баловства и времени для того, чтобы изучить все порядки, правила и обычаи. Он считался опасным человеком, но никто не смог бы сказать, по какой причине ему лично следует бояться Кусы. Такое представление о нем возникло само собой и крепло по мере того, как проходило время. А в основе его, вероятно, лежало неприятное чувство, которое вызывало в горожанах лязганье подпрыгивающего на спине у Кусы кожаного мешка. Вот почему при появлении Кусы обычно вокруг воцарялось неловкое и словно бы даже виноватое молчание, как в детской, куда, привлеченная смехом и шумом, заглянула суровая воспитательница. Когда ванцы узнали, как обманулся в своих ожиданиях Куса после смерти тестя, в душе у них шевельнулась радость, хотя им и совестно было радоваться. Получалось, что Баха как бы отомстил и за себя, и за них. Да только при этом сведении счетов поступил не совсем справедливо. Куса оказался в роли обиженного, но то, что с ним случилось, вызывало скорее улыбку, чем сочувствие. Ведь обвести Кусу вокруг пальца было непростым делом. Это само по себе казалось так непредвиденно, даже невообразимо, что выходило за пределы обычной шутки. Баха, правда, умер, но можно было предположить, что Куса, придя в ярость от его коварства, не посчитается и спокойником, так что город пребывал в ожидании больших событий. Все на разные лады пересказывали историю об одураченном зяте и обманщике тесте. Однако на этот раз ванцев ожидало разочарование, и о многом предстояло им изменить свое мнение. Случилось то, чего никто не ждал и не мог себе представить. Великодушие Кусы и его удивительно выдержанное поведение всем заткнуло рот, всех пристыдило и заставило глубоко задуматься. Вместо того, чтобы бросить труп озорного обманщика тестя собакам на растерзание, а жену и дочерей его выгнать на улицу,